Глава 6, Макс. Бегаю глазами по сухим строкам, изучая материалы дела, что любезно предоставила мне Леночка, и неприятно морщусь. Зацепок никаких нет. На камерах ничего интересного. Спермы тоже не обнаружено. Урод-то какой осторожный. Следов не оставляет. Но ничего, мы его все равно найдем. Стискиваю кулаки сильнее и веду плечами. Не должна эта мразь ходить по нашей земле. Да и вообще ходить в принципе не должна. Откидываясь на спинку, напряженно думая и нервно барабаню пальцами по столу. Надо действовать на опережение. Ну как, если даже у следствия ни одного варианта? Негромкий стук в дверь, нехотя отрываясь от бумаг и поднимая голову. «Макс, ты готов?» Дэн заглядывает в кабинет. «К чему?» Хмурюсь, все еще плавая в своих мыслях. «Так батл же!» «Ой, блядь, я уже забыл!» Откладываю папку и смотрю на часы. Рабочий день подходит к концу, а мне хочется припечатать ладонь ко лбу. Детский сад, как я только согласился. Девчонка, это чтобы ее. Такая самоуверенная, что до изжоги захотелось поставить на место. Придется воплощать, не отказываться же. Хотя так задолбался, что с большим удовольствием поехал бы спать. «Все уже в спортзале», — сухо напоминает Дэн. «Ладно, сон подождет», — разминая затекшую шею и поднимаясь на ноги. «Забери», — толкая ему папку. «Елене Юрьевне передай». «Леночка, она только для меня, и то по особым случаям. Редкий, ни к чему не обязывающий секс иногда бывает очень кстати. Может, стоит намекнуть?» Накидываю пиджак, убираю телефон в карман и подхватываю ключи. «Задание у меня для тебя». Закрываю кабинет на ключ. «Какое?» Дэн невольно подбирается. Знает, что ничего хорошего обычно не прилетает. «К родителям девочки надо сгонять, опросить, телефон, ноутбук, все, что можно». «Я-то почему?» Он недовольно чешет затылок. «И новенькую возьми», ободряюще хлопаю опера по плечу. «Она же хотела полноценно окунуться в работу оперов. Welcome». «Бля...» Страдальчески тянет Денис. «Может, лучше шаман?» «Это слишком просто», язвительно усмехаюсь. «Не мешать. Пусть сама все делает. Просто контролируй. У шамана выходной. Илья с Егором поедут в секцию фехтования, где занималась девочка». «Ясно». Безрадостно отзывается Дэн и сворачивает к кабинету следаков. «Ох, детка, я тебя в такое дерьмо окуну, что ты сама сбежишь, без всяких батлов. А потом вернешься и скажешь спасибо. Не твое это все». Я спускаюсь в спортзал. Прохладно, вентиляция работает на всю. Сейчас будет жарко. В подвале нам оборудовали зону для занятий и небольшую тренажерку. Не совсем удобно и ходят сюда редко, в основном перед сдачей нормативов. Собрались все наши. Молодцы, ссор из избы выносить не стоит. Из посторонних только Стас. И то, чтобы позабаскалить, если я облажаюсь. Это даже звучит смешно. Парни стаскивают вместе маты, образуя для нас импровизированный ринг. Снимаю обувь, носки, чтобы не скользить. Расстегиваю пуговицы на рубашке, чтобы не помять. «Ты зачем раздеваешься?» Взволнованный женский голос врезается в меня и тонкими иголочками рассыпается по коже. Оборачиваясь и чуть прищуриваясь, перехватив взгляд Иваны. «Нравится?» Дергаю бровью и медленно стягиваю рубашку с плеч, демонстрируя подкачанное тело. «Детка, мы тут по другому поводу собрались. Но если ты настаиваешь...» Напрягаю пресс, показывая идеальные кубики. «Бабам такое обычно заходит, а у этой глаза как блюдца. Целка, что ли? Да ну нахер!» Пацаны ржут, а девчонка, кажется, бледнеет, фыркает и отворачивается. «Ну, пиздец, тоже мне опер». Аккуратно вешаю на брусья рубашку и ремень со штанов. Разминаюсь, прыгаю на месте, встряхиваю всем телом и разогревая мышцы. Ива снимает куртку, ботинки и носки, наблюдая с интересом за ее движениями. Нервная и очень напряженная. Так у нее точно нет шансов. Что с ней делать-то? Жалко портить красоту такую. Но не отступать же. Лучше уж я нежно фейсом аптейбл, чем пуля при задержании. Встаем друг напротив друга. Иванна сразу в защите, выставляя вперед одну ногу и немного сгибая ее в колени. Сжав ладони в кулаки, хорошо прикрывает лицо и нижнюю челюсть, правильно подтянув к корпусу локтя. Ладно, будем считать, что она хоть что-то знает. Удлиненная светлая челка падает ей на глаза. Гибкое тело мягко пружинит, переступая с одной босой ступни на другую. Двумя пальцами маню ее к себе. «Нападай, детка!» Скалюсь, уверенный в своей победе. «Я тебе не детка!» Цедит сквозь зубы и тянет. Но что-то вдруг, решив для себя, делает выпад, резко врезаясь маленьким кулачком мне в солнечное, а локоть второй руки летит в челюсть. От удара в кровь впрыскивается адреналин и поджигает азарт. Усмехнувшись, перехватываю ее за руку и толкаю вперед. Оказавшись за спиной, обхватываю за шею, осторожно, но крепко фиксирую, надавив предплечьем на горло и крепко прижимая спиной к своему голому торсу. «Попалась!» — хрипло дышу в ухо, чувствуя, как в ответ Бойко лишь вибрирует дрожью. «Раунд!» — объявляет Стас. Отпуская свою добычу и делаю пару шагов назад. Ивана разворачивается, а я невольно охреневаю от уязвимости в ее взгляде. «Ты чего, старлей, поплыла уже? А я говорил, тебе тут не место. Предупреждал же». «Иди ко мне», — снова маню, коварно улыбаясь и откровенно разглядывая. Она пятится, тяжело сглатывает. На светлой коже появляются мурашки и стремительно бегут под рукава. «Как интересно, с чего бы? Мы ведь просто танцуем». «Ива, давай», — подбадривает Егор. «Я на тебя поставил». Скалюсь невольно, а Иванна, поджав губы, снова идет в атаку, пытаясь сделать подсечку. За несколько секунд оказывается лопатками на матах. Я нависаю сверху, прижимаясь к ней торсом и пахом. Вау, волна наслаждения неожиданно прокатывает по телу. Возбуждающая игра, если бы не откровенная паника в глазах соперницы. Моментально остужает, а Ива натягивает на лицо подобие улыбки и хлопает ладонью по матам, показывая, что сдается. «Второй раунд», — сухо констатирует Стас. «Слезь с меня», — шипит Иванна, не двигаясь подо мной. Уперев локти с обеих сторон от нее, поднимаясь, протягивая руку. Отказывается и встает сама. «Еще раунд или все, сдаешься», — дразню ее. Не сдается, вихрем летит на меня, ловлю удар, группируюсь, перехватываю инициативу и снова роняю ее под себя. «Да я смотрю, тебе нравится такая поза», — смеюсь беззлобно. «Могу показать еще парочку интересных». «Иди к черту», — хрипит она. «Проиграла. 3-0», — сообщаю ей, поднимаясь на ноги. «Это еще не конец!» Летит в меня с надрывом и обидой в голосе, как будто я виноват в ее проигрыше. Она даже не сопротивлялась толком. Ива снова поднимается, игнорируя мою руку, уходит в дальний угол, торопливо одевается и, не прощаясь, убегает из зала. «Что это было?» — хмыкает Стас и, подозрительно прищурившись, смотрит на меня. «Хрен ее знает», — пожимая плечами. «Может, детка обиделась?» «Я вообще-то тоже на нее ставил. Ну, спасибо», — закатываю глаза. «Макс, заканчивай гнобить девчонку». Взгляд начальника тяжелый, как многотонная плита, как будто реально я виноват. «Да я даже не начинал». Стас качает головой и уходит. «Ну, ты даешь», — стебутся парни. «Сухую сделал». «Да что там делать?» Отмахиваясь небрежно, игнорируя червячка сомнений, что закрался внутрь. «Что-то тут не так, непростая девочка». Подвох улавливаю за километр, но пока не могу идентифицировать. «Думаешь, свалит теперь?» — сухо интересуется Илья. «Если завтра не придет, Дэн», — перехватываю его взгляд, — «возьми с собой шамана». «Так точно», — без энтузиазма кивает он. «Все, вы тут убирайте, а я домой». Надеваю рубашку и застегиваю пуговицы. «Не, ну нормально», — возмущается Егор. «Мало того, что деньги проиграл, так еще и убираться». «А кто все это устроил?» — усмехаюсь я. «Вот и развлекайтесь». Поднимаюсь в свой кабинет, чтобы забрать личные вещи. Какое-то неприятное чувство свербит внутри, словно я упускаю что-то очень важное, но усталый мозг не в состоянии трезво проанализировать ситуацию. «Максим Олегович?» Женский голос ловит меня за секунду до спасительной двери. Оборачиваясь на цокот каблучков. «Леночка, вот стоило только вспомнить». «Елена Юрьевна», расплываясь в улыбке. «Вы, как всегда, замечательно выглядите». «Врёшь?» — лукаво облизывается. «Но приятно». «Да ну что вы!» Всеми силами стараюсь сохранить легкую игривость в нашем общении, но меньше всего хочется играть какую-то роль сейчас. «Ты домой?» Ее голос становится мягче и нежнее. «Собирался. Невольно напрягаюсь. Вселенная слишком буквально воспринимает мои мысли. Надо бы быть поосторожнее в своих желаниях». «Подкинешь меня?» Намек слишком откровенный, чтобы его не понять. Но я не готов сегодня геройством. Бои без правил с Иванной отняли последние силы. Нет, я сутки не спал и... «Просто подвести». Елена скидывает с моей рубашки невидимые пылинки. «Здесь недалеко». «Выходи, 5 минут у тебя». Жду в машине и нервно стучу пальцами по рулю. «Ну и где она?» Что за идиотская привычка заставлять себя ждать? Идет, медленно и грациозно, словно не торопится никуда. А я закипаю. Нахрена согласился? Елена сама открывает себе дверь и садится в салон. «Поехали?» «Еще раз заставишь себя ждать, пойдешь пешком. Сухо констатирую и резко трогаюсь с места. Елена не отвечает. Отворачивается к окну и молчит. Обиделась? Ее проблемы. «Правда, что у вас пополнение?» Сделанным безразличием интересуется она. «Да», едва заметно усмехаясь. «Скрывать смысла нет. Шило в мешке не утаить». «И эта девушка? Красивая?» «Уж не ревностью ли повеяло?» «Не-не-не, мы так не договаривались. Наши недоотношения не предполагают мозготрах. Какая разница?» Огрызаясь раздраженно. «Это просто новый сотрудник». «Я поняла». Натянуто улыбается. «Остановись здесь, и спасибо, что подвез». Даже не собираясь спорить, торможу у обочины. «Всего доброго». Выходит, не удостоив меня даже взглядом. «А я прям расстроиться должен, что ли?» «Нахер с пляжу?» Нажимая на тапочку и трогаюсь с места. «Все, домой, спать».